«Подожди, стой!» – закричала Трейси, но Гарри жестом приказал продолжить шоу, и передняя часть мантии Дафны разошлась, открыв взору ее полностью обнаженное тело. «Дафна!» – потрясенно воскликнула Трейси и повернулась к Гарри. «Я согласна, заставь ее остановиться!» «Отлично!» – сказал парень, жестом приказав Дафне прекратить и сесть на место. Дафна так и сделала, но ее мантия все еще была распахнута, заигрывая манящим зрелищем под ней. Трейси бросила на подругу неодобрительный взгляд, а затем снова повернулась к Гарри. Она доказала свою прозорливость, поняв, что это не та игра, в которой можно легко выиграть. «Хорошо, но мне нужно магическое подтверждение. Я не верю, что ты выполнишь свою часть сделки», — сказала она, и Гарри преувеличенно сильно взмахнул палочкой, обязуясь заключить магический контракт. Но, когда Трейси подняла палочку, он жестом велел ей остановиться. «Или ты боишься, что я нарушу сделку?» – спросила она. «Нет», – просто и уверенно ответил Гарри, натянув на лицо свою самую интригующую улыбку. Он воспринял это как маленькую победу, когда Трейси слегка покраснела. «Дафна, пожалуйста, окажи мне честь», – сказал он, поворачиваясь и сложив руки за спиной. Дафна взмахнула палочкой, пробормотала заклинание, и он почувствовал присутствие наручников на своих запястьях. «Хорошая девочка», – проронил он, наслаждаясь тем, как его игрушка вздрогнула от комплимента и маняще шевельнула ее обнаженной грудью. Дафна стала очень покорной. Гарри снова сел, устремив взгляд на Трейси. «Теперь, милая, твоя очередь». Выражение шока и ужаса на лице Трейси было достаточно, чтобы его эрекция достигла предела. Ее сожаление о том, что она согласилась на пари, было очевидным, но мимолетного взгляда, который она бросила на свою соседку по комнате, хватило, чтобы укрепить ее решимость. «Я заставлю тебя заплатить за это, Поттер», — едко пробормотала она, выхватывая палочку и угрожающе направляя на Гарри. Но он лишь самодовольно ухмыльнулся. Ему нечего было бояться, ведь он мог проникнуть в ее разум быстрее, чем она успеет произнести заклинание. Пару секунд она держала палочку, направленной на него, пытаясь выглядеть устрашающе, но в данных обстоятельствах это было непросто. Когда Трейси увидела бесполезность своих слабых попыток запугивания, то положила палочку на ближайший стол и потянулась к верхней пуговице мантии. Но ее пальцы на мгновение замерли, когда до нее дошло, что она делает. «Ты собираешься начать или как?» – недовольно поинтересовался Гарри, и только тогда ее пальцы начали расстегивать мантию, а на лице девушки появилось обиженное выражение. К сожалению, в отличие от удивительного обнажения Дафны, снятие мантии Трейси не привело к потрясающему виду ее тела. Под куском темной ткани оказалось нижнее белье, но оно было очень простым, непрозрачным и едва ли более манящим, чем сама накидка. Нотка презрения Гарри не осталась для Трейси незамеченной, но у нее оставался всего один единственный выход из положения – резким движением стянуть оставшуюся одежду. Она быстро избавилась от обуви и носков, но оставила белье на месте, частично скрыв свое стройное тело. Гарри хихикнул. «Заткнись», — бросила Трейси. Унижение ясно читалось на ее лице. В конце концов, она не только раздевалась, чтобы спасти подругу, жертвуя своим достоинством, но и подвергалась насмешкам в процессе. Она подошла ближе к Гарри, и то, как ее руки продолжали вздрагивать, выдавало ее неопытность. Это стало совершенно очевидно, когда она некоторое время возилась с его ремнем, прежде чем ей удалось освободить его ствол от брюк. Гарри был ошеломлен ее реакцией и тут же усмехнулся. «Это первый раз, когда ты видишь такое великолепие, верно?» — сказал он. Когда Трейси видела его обнаженным в прошлый раз, его член был спрятан внутри Дафны, и она могла только догадываться о его размерах, и, похоже, ошиблась в расчетах. «Заткнись», — пробормотала девушка, но не смогла скрыть румянец, который стремился окрасить все ее лицо. Она избегала взгляда Гарри, скрючившись на полу, а ее глаза были прикованы к его болту. Гарри видел, что она твердо решила не снимать нижнее белье, и это было бы стратегической ошибкой, если бы она рассчитывала на победу. Ее рука потянулась к его стержню, но в тот момент, когда пальцы начали ласкать его кожу, она бросила взгляд на Дафну, которая все еще сидела с распахнутой мантией, раздвинув ноги и демонстрируя свое обнаженное тело. «Надеюсь, ты оценишь мою жертву, Даф», – пробормотала Трейси, недовольная безмятежным выражением лица подруги. Она наложила на руку смазывающее заклинание, прежде чем обернуть ее вокруг твердого и набухшего ствола Гарри. Ее пальцы едва могли обхватить причиндал парня целиком. Затем ее рука начала двигаться в удивительно приятном ритме вверх и вниз. Давление было подобрано идеально, посылая волны удовольствия по всему телу Гарри. Он был весьма удивлен ее способностями, потому что из всех флюидов, которые он получал от нее, опытность не была одним из них. Любопытствуя, Гарри заглянул в сознание Трейси. Способности как клюменца и его жертвы не смогли сдержать его даже на мгновение, и он быстро просмотрел несколько воспоминаний, где она заработала себе защиту в Слизерине, подрачивая старшекурсникам. Все же он был удовлетворен, увидев, что ее деятельность ограничивалась только дрочкой. Он уже входил во вкус, ломая волю высокомерных слизеринок, и ему было бы неприятно узнать, что его новая игрушка испорчена кем-то другим. К счастью, удача была на его стороне. «Неплохо», — бесстрастно сказал Гарри, пока она продолжала работать ручкой. Ее глаза встретились с его глазами, и она была поражена отсутствием в них эмоций, впервые осознав всю чудовищность своего положения. Ее вторая рука немедленно присоединилась к процессу, обрабатывая нижнюю часть его дружка, время от времени опускаясь к яичкам. Гарри должен был признать, что процедура была восхитительной, просто лучшая дрочка, которую он когда-либо получал. К несчастью для нее, это был лишь ручной массаж, и всего несколько часов назад помощь его сокурсниц с Гриффиндора помогла снять основное напряжение, не говоря уже о том, что по сравнению со свежими воспоминаниями о его обнаженных трофеях в женской спальне, то, что Трейси предлагала сейчас, не могло и близко сравниться с тем. Трейси не сразу осознала эту проблему, но все равно продолжила свои движения. Она решила, что со связанными руками у него нет возможности контратаковать. Гарри был более чем готов разрушить это заблуждение. Ботинки он скинул быстро, а вот снятие носков вызвало у него некоторые затруднения, но, после нескольких трюков пальцами ног, они тоже были сброшены. Трейси вопросительно посмотрела на него, но предпочла ничего не говорить. Ее молчание не продержалось долго и прервалось, когда одна из его голых стоп опустилась на ее внутреннюю сторону бедра, медленно лаская обнаженную кожу девушки. «Что ты делаешь?» — взорвалась Трейси, отпрыгивая назад. «Пытаюсь выиграть пари», — ответил Гарри тоном, который сильно контрастировал с ее эмоциональным всплеском. «Это против правил. Ты же сказал, что не будешь меня трогать», — заявила Трейси, с обвинением указывая на него пальцем. «Ты только что нарушил магическое обещание. Почему на тебя еще не подействовало?» «Дафна», — спокойно приказал Гарри. «Нет, Трейси, он обещал держать свои руки связанными, и они связаны», — объяснила та любезным тоном. В нем чувствовалась жалость, рожденная осознанием участи, которая ожидала ее соседку. Но власть Гарри над ней была слишком сильна, чтобы что-то с этим поделать. Трейси не выглядела счастливой ни от объяснения, ни от того, как Дафна его произнесла, но в данных обстоятельствах у нее не было выбора. Выражение ее лица снова стало жестким, когда она заговорила. «Я не боюсь тебя, Поттер», — сказала она, принимая прежнюю позу, а ее руки с силой набросились на его ствол. Она была полна решимости победить, несмотря на его интимные ласки, раскрывающие чувствительные места на ее внутренней поверхности бедра. Но вскоре румянец начал окрашивать ее лицо, показывая, что ее надежды на сопротивление были в лучшем случае преувеличены. В конце концов, несмотря на все свои ручные навыки, она не привыкла к мужским прикосновениям, и это делало ее неподготовленной к последующему приливу удовольствия, особенно такого интенсивного, как сейчас. Ее руки задвигались еще быстрее, но выражение лица Гарри оставалось все таким же пренебрежительным и довольным. Трейси, напротив, начала кусать губы, когда его ноги поднимались все выше и выше, отчаянно и безуспешно пытаясь сдержать воздействие контрнаступления Гарри. Наконец, с ее губ сорвался стон, когда его палец начал ощупывать места, что были прикрыты ее трусиками. Она была потрясена. Ее взгляд тут же упал на пол, и руки опустились следом. На мгновение Гарри подумал, что она снова собирается отступить. И это предположение только укрепилось, поскольку Трейси продолжала оставаться неподвижной. К его удивлению, вместо этого девчонка потянулась к спине и стянула лифчик, обнажив свои скромные по размеру, но все еще восхитительные сиськи. Гарри ничего не сказал, да это и не требовалось, поскольку одного движения бровью было достаточно, чтобы передать его чувства. Трейси резко выдохнула и сверкнула глазами, но было трудно продемонстрировать гнев, когда она наклонилась вперед, чтобы обхватить его ствол своими грудями, и начала тереться ими о смазанный слюной толстый член. Однако этот шаг подействовал не так хорошо, как она ожидала. Прежде всего ее нынешние действия меркли по сравнению с прославленной среди слизеринцев и хорошо отработанной дрочкой руками. Более того, хоть она и была красивой девушкой, но ее грудь оставалась далеко не самой выдающейся, особенно после неоднократного опыта Гарри со Сьюзен и Лавандой, о которых вскоре могли сложить легенды. Трейси была достаточно умна, чтобы уловить этот факт, тем более, что Гарри не очень-то старался скрыть язык своего тела. Все же он был удивлен, когда ее губы почти сразу же присоединились к делу, заключив в свои объятия кончик его ствола, в то время как сиськи продолжали делать приятный массаж, поднимая наслаждение на новый уровень. Конечно, он не достиг привычных стандартов, поскольку ее движения были довольно механическими, но гнев, пылавший в ее глазах, достаточно скрасил этот недостаток. Гарри позволил ее приятным, но, в конечном итоге, обреченным на неудачу попыткам продолжаться несколько минут, прежде чем поднял ногу еще выше и начал слегка ласкать ее щелку. Только ткань ее трусиков сдерживала его от проникновения. Гнев Трейси усилился, когда она перестала двигаться, но кончик его ствола все еще был у нее во рту. «Ты боишься моих прикосновений или боишься проиграть?» – спросил Гарри с очевидным презрением. В глазах девушки вспыхнула ярость, но вместо того, чтобы отступить, она стала двигаться еще быстрее. Губы Трейси поглощали его стержень все больше, а лицо прямо горело от злости. Чувствуя, как вход в ее горло время от времени щекочет кончик его мужского достоинства, Гарри пожелал, чтобы его руки были свободны, и он мог бы захлопнуть ловушку, ворвавшись вглубь дерзкой девчонки. К сожалению, такой возможности не было, поэтому он ускорил движение ногой, усиливая ее удовольствие. Обычно ее поза и стремление скрыть свою реакцию могли бы осложнить ситуацию, но каждый ее гневный взгляд был еще одной возможностью заглянуть в ее мысли и получить отрывочные сведения о предпочтениях и вкусах нахалки. Время шло, Трейси все больше и больше отчаивалась, понимая, что даже ее горячая атака не может сломить сопротивление Гарри. «Что нужно сделать, чтобы ты кончил, ублюдок?» — пробормотала она, отстранившись, чтобы передохнуть. Она спрашивала скорее себя, чем его. Гарри, тем не менее, ответил: «Я привык к услугам более высокого класса», — послышался спокойный голос парня. «Не пойми меня неправильно, дрочишь ты первоклассно, но твой ротик далеко не всегда способен держаться на уровне. Не стоит терять надежду». Его слова разожгли ее гнев, и она снова достала свою палочку, на этот раз направив ее на его эрегированный ствол. Гарри только ухмыльнулся, обещающая расплату за такое неуважение. Все это время его нога продолжала тереться о ее самое чувствительное место, пробиваясь сквозь решимость Трейси, о чем говорила периодическая дрожь девушки. «Я заставлю тебя заплатить, Поттер», — сказала она неуверенным голосом. «Правда?» — ответил он, выбрав именно этот момент, чтобы вызвать прилив удовольствия в ее теле. В обычных обстоятельствах это было бы заметно, но при ее и без того сильном возбуждении и отвлекающем от наслаждений гневе не было ничего удивительного в том, что это никак не проявилось. Чтобы убедиться в победе, Гарри покрутил пальцами ног, используя один из приемов, обнаруженных им ранее, и Трейси начала содрогаться от нахлынувшего оргазма. Ужас охватил ее лицо, когда осознание поражения заполнило ее разум. «Это была хорошая попытка», — усмехнулся Гарри, используя свою магию, отчего наручники просто растворились в воздухе. Трейси потянулась за лифчиком, но у Гарри были на этот счет другие планы. После взмаха руки парня Трейси оказалась закованной в кандалы. «Что ты задумал, ублюдок?» — воскликнула она. Гарри только усмехнулся. «Не волнуйся, я не собираюсь тебя трогать. Я просто хочу показать тебе бессмысленность твоих усилий. Дафна, иди сюда!» — крикнул он, и его последняя фраза прозвучала как удар кнута. Под отчаянным взглядом Трейси Дафна подошла ближе, позволив мантии соскользнуть с нее на полпути и раскрыть ее прекрасное тело для взора зрителей, одного отчаявшегося и другого крайне нетерпеливого. Глава 35. Примечание к части. Как всегда, буду признателен за поддержку на Бусти, для подписчиков там вкусные плюшки. И не забудьте почитать мой оригинал «Врата Дарсиды». Гарри откинулся назад, наслаждаясь комфортом, в ожидании, пока Дафна подойдет к нему. Она вышагивала вперед, и ее бедра при этом танцевали, создавая красивое шоу, сопровождаемое легким покачиванием ее сисек, но в это время он не отрывал взгляда от лица Трейси. Всем своим видом он показывал свое превосходство и наслаждался отчаянием, разрастающимся на ее лице. Оно было вполне объяснимо. В конце концов, Трейси была скована цепями и одета в одни лишь трусики, которые, хоть и были очень плотными, но в своем промокшем состоянии не могли скрыть ее сокровенного места. Ухудшалось ее положение и безразличное отношение ее лучшей подруги. Хотя, когда Дафна подошла к нему и села на его колени, Гарри увидел, что на лице Трейси снова мелькнул гнев, но на этот раз целью был не он, а ее подруга. Трейси прошла через унизительное испытание, поставив на кон свое тело, чего она не делала даже для обеспечения собственной безопасности, а Дафна лишь плюнула на эту жертву и вернулась к своему хозяину без малейшего колебания, словно послушная игрушка. Трейси молчала, пока Гарри не схватил Дафну за бедра и не подтащил ее к своему стволу, одним плавным движением погрузив его в благородную слизеринку. Он проскользнул без малейшего сопротивления. Дафна изрядно промокла, наблюдая за отчаянными попытками Трейси спасти ее, и это подтверждало мысль о том, что она вовсю наслаждалась предыдущими частями шоу. Ее тугая киска, как всегда, впечатляла. Гарри собирался начать разговор, надеясь втянуть в него Трейси, но та оказалась быстрее. «Почему, Дафна?» – спросила она, стараясь говорить холодно, но ей не удалось скрыть своих страданий. Дафна доказала ценность своего обучения, повернувшись и встретившись с его глазами, безмолвно спрашивая разрешения. Гарри кивнул, с любопытством ожидая ответа девушки, хотя сам продолжал держать руки на ее бедрах, то и дело поглаживая их, пока та пыталась составить свой ответ. Это заняло довольно много времени. «Он сильный», — почти что через минуту ответила Дафна. «Он сильный», — вторила ей Трейси. Но в отличие от Дафны, чей голос был наполнен благоговением и страхом, ее голос был наполнен гневом. «Да», — ответила Дафна, и это был бы вымученный ответ, если бы Гарри не выбрал этот момент для резкого шлепка, заставившего ее выговорить слово со стоном. Но даже тогда ее бедра продолжали свой настойчивый танец. «Что это за глупости?» — в отчаянии воскликнула Трейси. «Дафна, это не похоже на тебя. Мы все еще можем бороться, как мы делали это с семикурсниками, когда были только на четвертом. Они тоже были сильны, но, в конце концов, оказались беспомощны под нашим напором. Какого черта ты решила подчиниться Гриффиндорцу после всех тех схваток, через которые мы прошли?» «Трейси, ты не понимаешь», — возразила Дафна, но ее предложение было прервано очередным стоном, что еще больше усилило гнев Трейси. Тем не менее, относительно связная речь чистокровки была довольно впечатляющей, так как член Гарри неоднократно вторгался в нее, в то время как его руки исследовали подтянутое тело, время от времени шлепая по нему и намекая, если она начинала замедлять темп. «Когда я говорю сильный, я не имею в виду, что он сильнее по сравнению со мной, или что он сильнее нескольких семикурсников с раздутым эго и парой заклинаний. Тогда помоги мне понять», — просила Трейси. «Ты помнишь слухи в конце второго курса?» «Конечно», — усмехнулась Трейси. «Тайная комната и это чудовище». «Да ладно, Дафна, ты слишком умна, чтобы купиться на эту сказку. Это была ложь, которую изрыгнул Дамблдор, чтобы вернуть свое положение после уловки Малфоя. Монстр под школой, и даже если бы он был, как может второкурсник победить такое существо?» Дафна серьезно посмотрела на подругу. Точнее, настолько серьезно, насколько это могло быть, пока она получала удовольствие от безжалостной долбежки Гарри. «Это не просто слухи, Трейси. Я была в тайной комнате и видела чудовище. Огромный Василиск, намного больше, чем все, о чем я когда-либо слышала, и он убил его, когда был маленьким мальчиком. Может быть, это была просто удача». Трейси попыталась возразить, но Дафна прервала ее. «Даже если так, это не меняет того факта, что я чувствовала его силу, властную, накрывающую целиком и непреклонную. Почему ты думаешь, я даже не пытаюсь сопротивляться?» — отчаянно добавила Дафна, делая все возможное, чтобы убедить свою соседку в его достоинствах. «Может быть, потому что ты гребаная шлюха, которой нужен только жесткий трах, чтобы указать тебе твое место», — вклинился Гарри, снова подкрепив свое предложение шлепком. И, в отличие от Трейси, единственной реакцией Дафны был поворот головы, после чего она слилась с ним в жгучем поцелуе, в то время как ее бедра продолжали свои движения. Во время поцелуя Гарри наблюдал краем глаза за Трейси, любопытствуя, как та отреагирует. Первую минуту она терпеливо ждала, но постепенно до нее дошло, что Дафна уже давно отказалась от намерения продолжать свои объяснения, и ее терпение сменилось разочарованием. Гарри не сомневался, что, если бы не оковы, она бы просто ушла отсюда, но, поскольку ее оставили в качестве зрителя, то девушка предпочла вклиниться. Сначала она несколько раз попыталась откашляться, но Дафна не обратила на это внимания. Конечно, это было не совсем напрасно, потому что многократные покашливания приятно отражались на ее скромной груди, за чем Гарри наблюдал с удовольствием. Хотя у него было чувство, что Трейси не обрадовалась бы этому маленькому подарку. «Дафна!» — крикнула она какое-то время спустя. Ее терпение, наконец, лопнуло. «Что?» — Дафна обернулась, явно недовольная тем, что ее прервали. Оно и понятно, ведь, судя по тому, как чистокровка напряглась, сжав в себе член Гарри, оргазм был не за горами, и она не оценила такого грубой отсрочки. «Я говорю, что ты не должна так унижаться только потому, что он сильный. Ему не хватит поддержки, и я уверена, что министерство будет более чем счастливо защитить тебя от него. Ты же знаешь, они только ищут повод, чтобы покончить с ним». Гарри не знал, должен ли он быть впечатлен смелостью Трейси или очарован ее глупостью. Она как-то упустила из виду, что строить заговор против своего врага на глазах у него самого, тем более, когда она сама была связана по рукам и ногам, было плохой идеей. Но Дафна заговорила прежде, чем он успел подразнить Трейси на эту тему. «Ты думаешь, это единственный слух, что соответствует действительности?» — ответила Дафна, помедлив и стараясь выглядеть серьезной, но Гарри не хотел терять забавный аспект их обсуждения, поэтому без предупреждения толкнул ее вперед, отчего королева Слизерина оказалась на полу на четвереньках, а Гарри набросился на нее и с силой вошел в нее сзади. Потребовалось мгновение, чтобы замешательство Трейси переросло в шок. «Ты ведь говоришь не о...» «Нет, не может быть. Он вернулся, но он же мертв. Он говорит, что темный лорд вернулся, и я ему верю», — ответила Дафна. «Ему нет никакой выгоды лгать об этом, и ты сама видишь, что в общем зале отпрыски темных семей ведут себя тихо и не донимают остальных, в отличие от нас. Они так затихли, как будто они ожидают чего-то, ао», — объясняла Дафна, потеряв нить разговора только к концу, когда наслаждение, наконец, достигло своего пика, сильно ударив ей в голову. Слова девушки превратились в стоны, и она рухнула на пол, беспомощно содрогаясь. Но в этот раз Трейси не интересовало добровольное унижение, которому подвергалась ее подруга. Ее глаза были прикованы к лицу Гарри, и в них читался испуг. Он не прошел, даже когда парень высунул своего дружка и покрыл тело Дафны своим семенем. «Это не может быть правдой», — умоляющим голосом промямлила Трейси. «К сожалению, это правда», — ответил Гарри. Произнося это, он взмахнул рукой, и цепи, удерживающие руки Трейси, исчезли. «Но твое наказание подошло к концу. Ты можешь уйти». Трейси в шоке попятилась. На ее лице появилось выражение пустоты, но, взглянув на дверь, она снова посмотрела на фигуру Дафны, лежащую у ног Гарри. Парень вздохнул. «Ты можешь забрать ее с собой», — сказал он. Гарри не ожидал, что возвращение Тамари Дгла настолько потрясет Трейси, и не хотел разбираться с последствиями, когда можно было оставить это Дафне. Когда она все объяснит соседке, то можно будет вернуться и насладиться плодами своих успехов, и лицезреть, как Трейси изо всех сил будет умолять его о защите. С этими мыслями он быстро оделся и отправился в общую комнату, надеясь немного поспать перед тренировкой, но его планы были прерваны, когда один из старост с шестого курса бросился к нему. «Поттер, тебя хочет видеть директор Дамблдор», — быстро сказал он. «Дамблдор вернулся?» — изумился Гарри. «Да, и он сказал, что ему нужно срочно поговорить с тобой». На лице Гарри появилось хмурое выражение, когда он двинулся в сторону башни директора. Он знал, что Дамблдор никогда не звал его, чтобы поделиться хорошими новостями. «Так и думал», — пробормотал Гарри, наблюдая, как Дамблдор с треском исчезает, а сам он оказался перед местом, которое ненавидел больше всего на свете. Тисовая улица. Последний час пролетел словно вихрь, пока Дамблдор объяснял, что Редл, наконец-то, послал своих пожирателей смерти в министерство для взлома отдела тайн, что вызвало ответную реакцию ордена и быстро переросло в жаркую перепалку. Кульминацией стало то, что Реддл появился в министерстве лично и сразился с Дамблдором, а затем спешно отступил. «Блядский благодетельный идиот», – пробормотал Гарри, подтаскивая свой чемодан ко входу в дом. После такого невероятного поворота событий, вместо того, чтобы разыскивать убежище Реддла или его сторонников, старик вернулся, дабы убедиться, что Гарри защищен, а точнее, заперт на Тисовой улице, аккуратно изолированный от всех событий. Гарри несколько раз звонил в дверь, хмурясь, когда раздавался раздраженный вопль его дяди. «Что ты делаешь здесь в такую рань, уродец?» — сказал Вернон, как только открыл дверь, недовольный внезапным появлением Гарри почти так же сильно, как Гарри был недоволен своим вынужденным приездом. «Учеба закончилась раньше, чем ожидалось», — ответил парень, параллельно послав в сознание дяди зонт легилименции и быстро настроив разум родственничка так, чтобы тот старался избегать его. Если бы у Гарри была такая возможность всего год назад, он мог бы внедрить в разум дяди несколько унизительных привычек, но ему было лень делать это. В конце концов, Вернон был сейчас неважен, и каждая секунда, потраченная на него, была на счету. Поэтому парень просто внедрил ему идею пойти в кино, а затем поужинать с Петунией, оставив Гарри в доме одного. Апатия была не единственной причиной, из-за которой он отказался от мести. Все же, существовал шанс, что люди, наблюдающие за ним, заметят разницу в поведении родни, не очень большую, учитывая, что большинство волшебников относились к маглам как к животным из зоопарка и почти не обращали внимания на их привычки. Но рисковать было бессмысленно. Дамблдор мог решить навестить его, и чем меньше у старика будет подозрений, тем лучше. Гарри сомневался, что Дамблдор будет доволен его новым образом жизни. Вздохнув, он потащил чемодан наверх и открыл дверь своей спальни, встретившись там с пыльным адом. «Ненавижу пыль», — пробормотал он, закрывая дверь и садясь на свою поклажу. Гарри не хотел убираться вручную, но без своей палочки он не мог сотворить заклинание. Или все-таки мог? Он поднял руку вверх, собираясь проверить свою догадку. Гарри сделал глубокий вдох, очищая свой разум и одновременно составляя точный образ, который всплыл в его сознании, пытаясь высвободить очищающие чары не с помощью палочки, а через пальцы. Внезапный шлейф пыли наполнил комнату, когда нематериальный прилив энергии поднял ее в воздух. Ничего не вышло, но Гарри все равно улыбнулся, потому что это доказывало, что идея была верной. Нужно было только попрактиковаться, и он приступил к практике. 3 часа спустя изможденный Гарри пыхтел от усталости, но комната вокруг него была чиста. Это была самая изнурительная уборка в его жизни, но создание основ техники для его бесполочковых способностей было бесценно. И единственной причиной, по которой он смог добиться успеха, были его новые способности, позволявшие ему полностью сосредоточиться на контроле над магией. Без этого он сомневался, что смог бы добиться хоть малейшего успеха. Гарри лежал на кровати с закрытыми глазами, впервые ощущая спокойную волну магии, которая окружала его. Даже если бы ему не удалось сотворить ни одного заклинания без палочки, возможность просто ощущать магию вокруг себя была уже достаточной наградой. С его новой способностью его будет просто невозможно застать врасплох, не говоря уже о том, что теперь не придется полностью полагаться на свою способность предугадывать атаки противников. Глубоко вздохнув, он попытался расширить диапазон ощущений, любопытствуя, какого максимального радиуса действия он сможет достичь. Сначала его хватило только на комнату, щекочущее сознание чувство исходило только от его магических вещей. Гарри продолжал расширять диапазон, и вскоре второй этаж был полностью охвачен его сознанием. Но тут у него начались проблемы, не потому, что это было магически утомительно, а потому, что обрабатывать всю дополнительную информацию становилось все труднее даже с помощью окклюменции. Тем не менее, у него оставались еще кое-какие важные вещи для практики. Следующие несколько дней прошли как в тумане, не имея ни доступа к выручай комнате, ни друзей, которые могли бы помочь ему расслабиться. Гарри сосредоточился на совершенствовании своих способностей без палочки и, в частности, своих новых возможностей к обнаружению. После недолгой практики он легко смог развить свои чувства, чтобы охватить весь дом, который снова был пуст, поскольку его тетя и дядя ушли наслаждаться природой, оставив его одного. К счастью, Дадли все еще был в школе, так что Гарри не приходилось сталкиваться с его шалостями. Голод настиг его раньше, чем усталость. Гарри пошел на кухню и приготовил себе сэндвич, а затем вышел в сад на задний двор. Ему всегда нравилось это место, даже когда он был вынужден ухаживать за ним, занимаясь утомительной уборкой. В основном потому, что ему нравились высокие стены, скрывавшие его от взглядов соседей и позволявшие ему бездельничать, не отвлекаясь на посторонние дела. Но когда он вышел, то не ощутил никакого покоя. Вместо этого он почувствовал напряжение, словно кто-то втайне наблюдал за ним. Гарри откусил кусочек сэндвича, стараясь выглядеть бесстрастным, пока его глаза осматривали пространство вокруг. Вскоре он нашел то, что искал. Пара невидимых ног, прижавших мягкую траву. Гарри не чувствовал тревоги. Это был не первый раз, когда члены Ордена незримо защищали его, даже не потрудившись сообщить ему об этом факте. Он задался вопросом о личности своего молчаливого наблюдателя, поэтому на мгновение закрыл глаза, чтобы расширить свои магические чувства, и встретился с уникальным и очень знакомым ощущением. Ему потребовалась вся его сила воли, чтобы не улыбнуться, когда он узнал, кто был его охранником. Бодрящая смесь огня и меда, которые, в отличие от большинства волшебников и волшебниц, можно было почувствовать даже без его повышенной магической чувствительности. Давно он не виделся с Флёр, однако он не мог не чувствовать раздражения. В конце концов, когда он видел ее в последний раз, они провели вместе очень интересную ночь, во время которой он помогал девушке изучать некие тонкости поцелуев. Но она так и не решилась встретиться с ним снова, несмотря на свои горячие обещания сделать это. И все же, подумал Гарри, с ухмылкой направляясь к небольшому сараю, где хранился садовый инвентарь. Простить Флёр было несложно, но прежде он хотел немного поиздеваться над ней. Из сарая он достал газонокосилку. Это была старая модель, которая больше полагалась на физическую силу, чем на мотор, но для намерений Гарри она подходила идеально. Это дало ему прекрасный повод снять рубашку, продемонстрировав свой обнаженный торс, который с момента их последней встречи стал еще более рельефным, благодаря его изнурительным тренировкам и помощи маги. Жаль, что Флёр все еще была скрыта под плащом. Он бы с удовольствием понаблюдал за выражением ее лица, полным удивления и, как он надеялся, желания. Однако через несколько секунд Гарри понял, что ему не нужно видеть ее лицо, чтобы понять настроение стражницы. Ведь он почувствовал внезапный всплеск ее притягательных чар. Он сделал стратегический поворот, чтобы скрыть от нее свою ухмылку, пока не смог снова подчинить свои эмоции, забавляясь ситуацией. После всех тех случаев, когда ему приходилось упражняться в Хогвартсе, это был крайне интересный опыт, быть тем, на кого глазеют, даже если ее скрытность была гораздо менее эффективной, чем она могла предположить. Заговорить с девушкой и тем самым раскрыть карты было бы проще всего. Однако у Гарри была другая идея – проверить, как далеко зайдет Флёр, играя в молчаливого наблюдателя. Поэтому Гарри громко вздохнул, когда закончил с садом, и сделал вид, что ему жарко. «Надо в душ», – пробормотал он, убирая газонокосилку в сарае и возвращаясь в дом. Источник очарования последовал за ним после секундного колебания. Напряжение ее привлекательной магии становилось все сильнее. Гарри мог удовлетворенно ухмыльнуться, так как, поднимаясь по лестнице, держался к ней спиной. Он вошел в ванную комнату, но неожиданно пробормотал про себя. Совсем забыл полотенце. С этими словами он пошел в свою комнату и взял полотенце, используя это как предлог, чтобы дать Флёр достаточно времени, чтобы проскользнуть в ванную, прежде чем он окажется там сам. Затем он вернулся и закрыл дверь, заперев ее на замок, просто чтобы донести до шпионки свою мысль, прежде чем быстро раздеться. Он проигнорировал тихий вздох, донесшийся до его уха, и включил горячую воду, обдав комнату волной пара. Гарри ухмыльнулся, наслаждаясь тем, как пар покрывает стены, но вместо того, чтобы шагнуть под воду, он повернулся к углу комнаты, который выглядел совершенно пустым, и скрывал нежданного гостя. «Не хочешь присоединиться, Флёр?» – спросил он, глядя на пустое пространство и наслаждаясь внезапным всплеском возбуждения, вызванным ее чарами. Глава 36. Примечание к части. «Как всегда, буду признателен за поддержку на Бусти». Гарри стоял неподвижно, обнажив свое набухшее достоинство и наслаждаясь тишиной, которая последовала за обреченным вздохом. «Давай, Флёр, нехорошо тратить воду впустую», — сказал он, шагнув под струю и ощутив, как притягательная магия девушки еще больше усилилась, пока она наблюдала за этой сценой. Гарри знал, что она считает его привлекательным, но дополнительные доказательства только радовали его. Флёр потребовалась минута, чтобы набраться смелости и выбраться из-под мантии невидимки. Вид ее покрасневшего лица вызвал у Гарри улыбку, особенно когда она, заикаясь, заговорила. «Гарри, я...» Начало Флёр, но когда он встретился с ней взглядом, остаток ее фразы превратился в шепот, который невозможно было расслышать. Гарри не сводил взгляда с ее лица, и она отвернулась в тщетной попытке сдержать румянец, но эта тактика не сработала, когда ее взгляд совершенно случайно упал на его живот и встретился с его высоко поднятой мачтой. «Ну же, Флёр, тебе наверняка есть что сказать, и это должно быть довольно важно. Выкладывай», — потребовал Гарри, делая вид, что его нагота не представляет собой ничего необычного. «Важно?» – вопросила Флёр, слишком отвлеченная голым видом Гарри и собственным стыдом, чтобы приступить к разговору. «Конечно, важно», – ответил парень совершенно спокойно. «Ты явно хотела сообщить мне о том, как идут дела в Ордене, и постаралась сделать это в таком месте, где нас не услышат. Иначе зачем бы тебе пробираться в мою ванную, как какой-то помешанный на парнях малолетке?» – продолжил он, изо всех сил стараясь казаться серьезным. Как бы ни было забавно подшутить над Флёр по поводу того, что она пробралась в его ванную, он боялся переборщить и пробудить в ней гордость Вейлы, которая обычно сопровождалась представлением с огненными шарами и опасно острыми когтями. Он не знал, способна ли Флёр на трансформацию, но лучше было не рисковать. Какое-то время шпионка выглядела растерянной, но потом ее осенило. «Да, сообщить», — громко заявила Флёр, но снова покраснела, когда Гарри жестом попросил ее говорить тише. «Прости», — пробормотала она, увидев предупреждение. «Может, выключишь воду, чтобы мы могли поговорить?» «Нет, пусть бежит. Ее шум не позволит нас услышать», — ответил Гарри. «Но здесь нет никаких следящих чар. Орден проверял», — смущенно заявила Флёр. «Возможно», — сказал Гарри, не теряя ни секунды. «Но проверяли ли они магловские способы слежки?» «У маглов есть технология для воспроизведения подслушивающих чар?» — удивленно спросила Флёр. Из того, что Гарри знал, Флёр гораздо лучше разбиралась в немагическом мире, чем среднестатистический британский волшебник, но если учесть, что главный эксперт страны до сих пор путался в функциональности резиновых уточек и обычных денег, то планка была не слишком высоко задрана. Все же немагические способы шпионажа сексуальной французской ведьме были не так хорошо известны. «Ну как?» «Да, у них есть электронные инструменты для подслушки», — ответил Гарри, не колеблясь и не утруждая себя вдаваться в подробности или в тот факт, что пожиратели смерти никогда бы не стали использовать что-то подобное. «К счастью, они не так хороши, как магические, так что вода перекроет звук», — он ухмыльнулся. «Тем не менее, будет лучше, если мы поговорим под струей, чтобы уж наверняка. Ты хочешь, чтобы я...» — проронила Флёр, снова бормоча и указывая на душ. «Да ладно, Флёр, это не сильно отличается от совместного плавания», — сказал парень с кривой улыбкой. Его оправдание было полным бредом, о чем и он, и Флёр прекрасно знали, но девушка все же кивнула, несмотря на румянец. В конце концов, в том бассейне они занимались не только плаванием. Флёр отвернулась и начала расстегивать пуговицы блузки. Гарри почувствовал, как его бур затвердел еще сильнее, когда та стянула блузку через голову, обнажив идеальную спину, красоту которой нарушала лишь хрупкая бретелька черного кружевного бюстгальтера. Гарри было интересно увидеть ее спереди, поэтому он почувствовал раздражение, когда Флёр достала свою палочку и трансфигурировала белье в купальник, который, как ни странно, был гораздо более закрытым, чем тот, в котором она была во время их предыдущей встречи. Поэтому, когда Флёр спустила юбку, он так и не увидел ее почти обнаженные булочки, прикрытые лишь стрингами. Вместо них была полностью непромокаемая белая ткань, достаточно плотная, чтобы скрыть самые интересные детали. К счастью, полностью спрятать ее упругую попку было невозможно. Вдобавок она неплохо натянула низ своего нового купальника, когда наклонилась вперед, чтобы вылезти из юбки. И все же, Гарри был доволен, наблюдая, как Флёр повернулась и пошла под душ, несмотря на то, что у купальника не было и намека на декольте. Консервативный выбор одежды в сочетании с ее густым румянцем и нерешительными шагами поведали ему, что ее влюбленность никуда не делась, в чем он уже начал сомневаться, когда она перестала выходить с ним на связь. Но теперь он понял, что это ее застенчивость и страх не позволили ей снова связаться с ним. Гарри ничего не сказал, когда она шагнула под струю горячей воды, встав всего в шаге от него. Флёр попыталась перевести взгляд на пол, но, увидев его стояк, решила, что потолок – более безопасный вариант. Гарри был рад своим навыкам окклюменции, потому что без них у него вряд ли хватило бы силы воли противостоять присутствию сексуальной Вейлы вместе с ним в душе, в то время как ее чары бушевали вокруг нее, как ураган, заставляя кровь в венах бежать все быстрее и быстрее. Охлаждая свой пыл, он спросил спокойным тоном: «Расскажи мне, что делает Орден, чтобы противостоять Волдеморту», — поинтересовался Гарри, не обращая внимания на то, как она вздрогнула при упоминании грозного имени. «Основное внимание уделяется защите министерства и нескольких ключевых мест», — быстро начала Флёр, явно радуясь тому, что у нее есть, о чем поговорить, чтобы отвлечься. Ей было некомфортно находиться в душе с обнаженным парнем, в которого она была влюблена. Изначально вопрос об Ордене был просто поводом для того, чтобы Флёр раскрепостилась в его присутствии. Гарри не ожидал, что, будучи новым членом Ордена, она владела достаточно полезной информацией. Однако по мере того, как она продолжала говорить, его лицо стало принимать хмурый вид, потому что те сведения, которые она описывала, создавали ужасную картину. Все, о чем упоминала Флёр, было направлено исключительно на защиту. Дипломатические миссии, патрули и другие несущественные действия. Не было ни одного упоминания о каком-либо агрессивном шпионаже, так же, как и о любых засадах. Беспокоило еще и полное отсутствие попыток найти Волдеморта, чтобы расправиться с ним. Гарри почувствовал внезапный озноб, потому что он прекрасно понимал, к чему все это идет, как и на первом курсе, и на втором, и четвертом. Гарри понял, что каникулы кончились. Если Дамблдор готов сидеть сложа руки и ждать реакции Волдеморта, то ему самому нужно было действовать активно. Он не мог позволить себе ждать, пока Волдеморт еще больше окрепнет. Но, чтобы действовать, ему нужно больше информации. Он расспросил Флёр о министерстве, и она объяснила ему сложившуюся тупиковую ситуацию. Фаджа собирались сместить с должности, но кандидатура на его место была еще не определена. Из всех вариантов, которые насчитала Флёр, внимание Гарри привлекла Амелия Боунс. Исключительно потому, что у него был прямой канал связи с ней через ее племянницу. Это позволило бы ему обойти звено в лице Дамблдора. «Какие отношения между Боунс и Дамблдором?» – спросил Гарри, повернувшись спиной к Флёр. «И еще, не могла бы ты потереть мне спину?» Гарри расслабленно вздохнул, когда хрупкие пальцы Флёр начали танцевать на его коже. «Я мало что знаю, но одно известно точно: Амелия твердо решила не вступать в Орден. Почему, я не знаю». Гарри догадывался, что дело может быть в полной неэффективности Дамблдора и его хромоногом подходе к реальным врагам, достаточно сумасшедшим, чтобы пытать и убивать всех, кто встанет на их пути. Но это было лишь предположение. Для подтверждения ему нужно было поговорить со Сьюзен. «Интересно», — сказал Гарри, неожиданно повернувшись к девушке. Флёр стояла довольно близко, поэтому, поворачиваясь, он задел своим стволом ее ногу, после чего она в панике отпрянула назад. «Теперь твоя очередь», — сказал он, не обращая внимания на такую реакцию и положив руку ей на плечо. Флёр вздрогнула от его прикосновения, и, учитывая непрерывный поток горячей воды, Гарри был уверен, что холод тут был ни при чем. Флёр открыла рот, словно собираясь возразить, но под его решительным взглядом в последний момент предпочла отказаться от своих слов. Не то, чтобы это была большая жертва, учитывая все шалости, которые они опробовали во время их последней встречи, в частности, ее уроки французского поцелуя. По сравнению с этим, помощь в мытье спины была сущим пустяком. Ласкать ее изящные плечи своими намыленными руками было настоящим удовольствием, которое заслуживало его полного внимания. Но у Гарри имелись более важные дела, и рассеянное состояние Флёр было идеальной возможностью для ее допроса. «Так, что ты думаешь о реакции Ордена? Ты считаешь, что этого достаточно?» — прошептал Гарри ей на ухо, когда его пальцы двигались вниз вдоль ее позвоночника и оказались в опасной близости от ее попки. Его целью было не только удовольствие, которое он получал от танца своих пальцев, хотя это, безусловно, было большим бонусом, но и чтобы Флёр была достаточно отвлечена его опасным приближением, позабыв об осторожности в словах. «Они стараются изо всех сил, защищаясь», — пробормотала она, в попытках немного отстраниться, но в результате лишь прижалась грудью к холодной стене душевой. «Я знаю», — тихо прошептал Гарри. Не забывай, что многие из них – мои друзья. Я не сомневаюсь ни в их достоинствах, ни в их намерениях. Однако это не значит, что у меня нет опасений по поводу пассивного подхода ордена. После битвы в министерстве несколько ключевых пожирателей смерти попали в тюрьму, а остальным все еще приходится выкручиваться из ситуации. В кои-то веки мы оказались в более сильной позиции, и вместо того, чтобы использовать это преимущество, мы погрязли в обороне, ожидая, пока они восстановятся. Это бессмысленно, разглагольствовал он, на этот раз используя свои слова, чтобы отвлечь ее от движений своих рук. Сначала Гарри сосредоточился на мытье ее спинки, а затем выдавил немного шампуня в ладонь и начал намыливать ее волосы. «Не ты один так думаешь», – пробормотала Флёр, закрыв глаза. Ее разочарование было очевидным. «Правда, а можно поподробнее?» – пробормотал Гарри, медленно проводя пальцами по ее волосам, создавая достаточное количество пены, чтобы глаза девушки оставались закрытыми. Интимность ситуации снова сработала в пользу Гарри. Флёр ухватилась за повод отвлечься от щекотливой ситуации и собственного нарастающего возбуждения. Ее пульсирующие в ритме ударов сердца чар-вейлы работали сейчас как термометр. Девушка начала рассказывать о различных сплетнях, которыми с ней поделились другие члены ордена, те, что были также недовольны отсутствием действий. Гарри слушал, время от времени задавая вопросы, чтобы навести ее на интересующие его темы, но информация не была его единственной целью. Он провел пальцами вниз, коснувшись бретельки ее трансфигурированного купальника. Легкого магического посыла было достаточно, чтобы развеять заклинание, прежде чем Флёр успела заметить это. В конце концов, у магов была причина носить настоящую одежду, а не просто трансфигурировать ее. Под струей воды и без того откровенное черное нижнее белье Флёр стало прозрачным, открывая ему прекрасный вид на ее нижнюю часть тела и искушая парня продвинуться вперед. К сожалению, Флёр все еще была слишком сдержанной, поэтому он осторожно взял ее за плечо, заставил повернуться к нему лицом и направил лейку душа на ее волосы, чтобы избавиться от пены. Теперь он наслаждался почти нескрываемым видом ее прекрасной груди. «Спасибо», – пробормотала она, открывая глаза, и тут же покраснела, обнаружив, что Гарри находится всего в сантиметре от ее лица. Она попыталась отстраниться, но ее спина уже упиралась в стену. «Ни за что», – ответил Гарри, не сводя с нее взгляда. Ему было любопытно, сколько времени понадобится, чтобы заметить, что ее купальника давно уже нет. Было очень приятно принимать душ вместе, особенно во время такой воодушевляющей беседы, добавил он, наклонившись вперед и остановившись в опасной близости от ее губ. «Гарри, что ты делаешь?» – в панике спросила Флёр, хотя он заметил, что она сделала это только после того, как он остановился, а сама продолжала заманчиво раздвигать губы в надежде на продолжение. Гарри не боялся, что Флёр сбежит, и не потому, что его руки упирались в стену, отрезая ей путь к бегству, а из-за ярко разгоревшегося возбуждения в ее глазах, умоляющих дать ей повод пойти дальше. Его действия как раз давали такой. «Я надеялся на продвинутый курс», – прошептал он томным голосом. «Прошло столько времени с тех пор, как ты научила меня тем трюкам, и мне было интересно, правильно ли я их освоил». Язык Флёр высунулся, чтобы увлажнить ее губы, что было совершенно излишне, учитывая, что они все еще находились в душе, и горячая вода стекала по их телам. Она дала ему понять, что прекрасно понимает, о каком уроке тот говорит. «Хорошо», – пробормотала девушка, не сумев скрыть волнение в своем голосе. Ее ответ удивил Гарри, потому что он ожидал от нее более жесткой игры, но никаких прикосновений, добавила она в последний момент, и Гарри кивнул. Не то чтобы он был обеспокоен ее просьбой, тем более что она еще не заметила состояние своего нижнего белья. Прежде чем он успел отреагировать, голова Флёр подалась вперед, и Гарри почувствовал, как восторженный язык девушки щекочет его губы, просясь впустить его внутрь. Гарри был более чем готов пригласить нежданную гостью, но его язык вышел навстречу ее языку, чтобы начать войну за господство. Он не стал усердствовать, наслаждаясь тем, с каким энтузиазмом Флёр прикладывает усилия, гораздо большие, чем он мог бы получить, доминируя над ней. И если все прошло так идеально, как он надеялся, у них будет много времени для дальнейших игр. Из уст Флёр вырвался вздох, который был заглушен его губами и шумом воды. Гарри не мог не ухмыльнуться, когда почувствовал ее руки на своих плечах. Пальцы девушки сначала были нежными, но постепенно становились все увереннее по мере того, как продвигались вниз, оставляя болезненные царапины на его спине, когда вонзались в его кожу. Гарри не трогал ее, как и обещал, но это не означало, что он оставит флёр без ответа. Поэтому он схватил лейку душа и опустил ее вниз, направив на ее самое чувствительное место, которому пришлось полагаться на слабую защиту ее тонких трусиков. И, должно быть, она была ближе к удовлетворению, чем предполагал Гарри. А может, она просто переживала крайне засушливый период, потому что в тот момент, когда горячая вода ударила по ее киске, изо рта девушки вырвался томный вздох, и она задрожала. От болезненного столкновения со стеной ее спасла только жесткая хватка Гарри, что поймал девушку на месте. Он поддерживал поцелуй, пока Флёр боролась с последующим шоком, хотя это не повлияло на ласковый танец ее языка, а сам Гарри в это время поддерживал напор струи на ее киске. Только после того, как ее ноги окрепли, Флёр смогла отстраниться от поцелуя и посмотреть на Гарри с неоднозначным выражением лица, которое заставило парня заглянуть в ее мысли, чтобы понять, что она пытается выглядеть рассерженной. Конечно, ей нужно было перестать нежно поглаживать его плечи или не опускать глаза время от времени вниз, чтобы действительно передать свою серьезность. «Что ты делаешь?» – проронила она, задыхаясь от шока. «Ты обещал не трогать меня, и я не трогал», – ответил он с ухмылкой, прежде чем посмотрел на ее руку. «И в отличие от кое-кого, я действительно придерживался своих слов». Флёр отдернула руки назад, словно они были охвачены пламенем. «Это не то же самое», — возразила она, но это был крайне слабый и необоснованный аргумент, который она привела только для того, чтобы получить немного времени, пока пыталась взять себя в руки. «Правда?» — мрачно заявил Гарри. «Тогда почему бы нам не сравнить методы, чтобы составить единое мнение?» — предложил он, наклоняясь вперед и снова впиваясь в ее губы. В отличие от прошлого раза, его руки танцевали по ее телу, жадно вгрызаясь в изгибы девушки. Защиты, которую обеспечивало мокрое нижнее белье, словно и не было вовсе. Сначала он сосредоточился на ее груди, используя все известные ему уловки, чтобы подтолкнуть Флёр к очередному кульминационному моменту. Дошло до того, что он даже использовал свою магию, чтобы погрузиться в ее соблазн, после чего их языки слились воедино. Только когда его рука скользнула под трусики, Флёр снова отстранилась от поцелуя, пытаясь оттолкнуть его. Гарри позволил ей это, но его рука осталась на месте, танцуя вокруг ее влажных губ, чтобы подтолкнуть девушку к очередному оргазму. И он был уже за горами, если судить по выражению ее лица. «Нам нужно». Начала она, глядя вниз, но тут же сменила тему. «Что случилось с моим купальником?» — воскликнула она в шоке, только в этот момент осознав масштаб шоу, которое устроила. «Должно быть, он размяк от воды», — пожал плечами Гарри, продолжая двигать рукой. «Но...» — начала Флёр, но ее прервал резкий стон, в тот момент, когда Гарри свободной рукой схватил и выкрутил ее сосок, спрятавшийся под черной тканью. «Это уже слишком», — сказала она, когда ей удалось перевести дыхание. «Да ладно, Флёр, какая разница, в купальнике ты или в нижнем белье», — заявил Гарри, продолжая делать свое дело. Флёр попыталась ответить, но он заставил ее замолчать еще одним поцелуем, не желая слушать полусерьезные оправдания. Флёр не понадобилось много времени, чтобы снова войти в ритм, чему в немалой степени способствовал приближавшийся оргазм. Вскоре экстаз настиг ее снова, но на этот раз он был более бурным, заставив всю ее дрожать от удовольствия. Гарри без предупреждения отступил назад, с весельем наблюдая, как Флёр прижалась спиной к стене, чтобы сохранить равновесие, и продолжала медленно сползать вниз. Вскоре она оказалась сидящей на полу душа и пыталась справиться с последствиями расслабляющей терапии. «Ну, как тебе разница между душем и моим прикосновением?» — беззастенчиво спросил Гарри. Глава 37. Примечание к части. «Ох, Гарри, прям мужик. Как всегда, буду признателен за поддержку на Бусти». Довольная ухмылка украшала лицо Гарри, когда он опустил взгляд и посмотрел на трепещущую красавицу, сидящую на керамическом полу душевой. Она пыталась справиться с дрожью, в то время как ее глаза были крепко зажмурены. Руки Флёр были сложены на груди, а ноги скрещены так, чтобы скрыть ее тело. Довольно бесполезная попытка, учитывая, что Гарри уже успел насладиться всей этой красотой всего несколько мгновений назад. «Флёр, ты в порядке?» — спросил он с притворной заботой. Его ухмылка разрослась, Когда девушка открыла глаза и встретилась с его взглядом, только чтобы тут же закрыть их снова, ее лицо залилось свежим румянцем. Она ничего не сказала, но Гарри не составило труда понять ее реакцию. Она несколько раз посмотрела на него сквозь сощуренные веки, и каждый раз это приводило к нерешительному вздоху. Только через минуту Флёр набралась смелости, чтобы ответить. «Мне нужно идти», — нерешительно пробормотала она, дрожа так же сильно, как после своего взрывного оргазма. «Конечно, позволь мне помочь», — сказал Гарри, чем вызвал удивленный взгляд с ее стороны. Девушка явно ожидала, что он будет настаивать на большем, а не позволит ей вот так просто отступить. Конечно, он не собирался ее отпускать, а хотел немного задержать, прежде чем сделать следующий шаг. Флёр схватила поданную им руку и медленно встала, стараясь скрыть свое нижнее белье, что от воды давно уже стало совершенно прозрачным. Гарри шел рядом с ней, когда она выходила из душа, держа руку девушки очень крепко, ибо ноги Флёр все еще предательски дрожали. «Стой», — сказал он, когда она уже собиралась сделать шаг вперед. Флёр повернулась к нему. Вопрос так и не сорвался с ее губ, когда она увидела полотенце в другой руке парня. «Спасибо, Гарри», — сказала она, потянувшись за полотенцем, но в тот момент, когда ее пальцы уже собирались схватить его, Гарри отдернул свой дар и развернул его в руке после вопросительного взгляда Флёр. «Ты выглядишь усталый, позволь мне помочь». «Не нужно», — в панике ответила Флёр и сделала очередную ошибку, шагнув назад, что прижало ее к стене и оставило без возможности выбраться из ловушки. Когда Гарри двинулся к ней, чтобы сократить расстояние между ними, ей не хватило смелости оттолкнуть настойчивого гриффиндорца. «Я настаиваю», — заявил Гарри, присев и прижал полотенце к ее лодыжкам, а затем начал вытирать девушку снизу вверх. Его движения были медленными и размеренными, что совсем не утешало Флёр, которая с шокированным видом наблюдала за его подъемом. В конце концов, после произошедшего в душе, не было никаких сомнений в конечной цели его действий. Отсутствие реакции Флёр было неожиданным, несмотря на ее понимание всей ситуации. Гарри был более чем готов воспринять это как зеленый свет. Первое хныканье вырвалось из уст Флёр, когда он добрался до нижней части ее бедер. Он ласкал ее жадно, несмотря на мягкое полотенце, что притупляло ощущения. Когда Гарри поднялся выше, она затаила дыхание и расслабилась только тогда, когда полотенце обошло область с трусиками и добралось до живота. Гарри позабавило, что она не заметила бесполочковое заклинание, которое незаметно перерезало одну из ниточек, удерживающих трусики на месте. Его пальцы танцевали по ее животу, пока он использовал чары на другой ниточке, любопытствуя, сколько времени француженке понадобится, чтобы осознать отсутствие нижнего белья. А заняло это довольно долго. Она была слишком отвлечена его медленным, но неотвратимым восхождением к ее груди, а взор ей при этом перекрывала большая часть полотенца. Руки Флёр ухватили запястья парня, пытаясь удержать его подальше от сисек, но ее слабые потуги ни к чему не привели, и пальцы Гарри впились в ее нежные округлые плоды сквозь толстую ткань полотенца. «Кстати, я забыл спросить, как тебе мое исполнение?» Задал он вопрос. «Твое исполнение?» — отозвалась Флёр, потрясенная его бесцеремонностью. «Да, мое исполнение на уроке поцелуев», — уточнил Гарри, наблюдая, как выражение лица девушки меняется со стыдливого на раздраженное. «Я не знаю», — пробормотала она, слегка взведенная таким отношением. Правда, за этим сразу же последовал стон, когда его пальцы обхватили ее сосок и слегка покрутили его. «Это неприемлемо», — весело сказал Гарри. «Как преподаватель, ты обязана дать точную оценку устным презентациям своих учеников. К счастью для тебя, у меня нет проблем с тем, чтобы провести еще одну», — сказал он и, прежде чем она успела ответить, они слились в еще одном затяжном поцелуе, к которому Флёр присоединилась после небольшой задержки. Ее глаза были закрыты, чтобы насладиться ощущениями. Она просто не смогла отреагировать, когда Гарри быстро сбросил полотенце вместе с ее лифчиком и начал массировать ее прекрасную грудь. Она заметила свою наготу только тогда, когда почувствовала, что его ствол прижимается к ее киске. Флёр оттолкнула Гарри достаточно сильно, чтобы прервать поцелуй, и в панике прошептала, заливаясь румянцем: «Я девственница». Это не было открытием для Гарри, который уже давно обо всем догадался, благодаря ее очевидному отсутствию опыта. «И ты хочешь ей остаться?» — жарко прошептал он вместо упрека. «Да», — пробормотала Флёр, Но Гарри был рад, что ей потребовалось несколько секунд, чтобы ответить, не говоря уже об отсутствии твердости в этом решении. Он не сомневался, что мог бы подтолкнуть ее в нужном направлении, но мысль о том, как надменная экс-чемпионка Франции будет умолять лишить ее девственности, была слишком заманчивой, чтобы так просто упустить этот шанс. Вместо магического воздействия он немного изменил свое положение и начал толкаться так, что его ствол заскользил между ее бедер, а не вошел в запретное место, в то время как верхняя сторона головки нежно ласкала быстро увлажняющиеся губы. «Так нормально?» – спросил он и возобновил поцелуй, когда она робко кивнула. На этот раз Гарри не был единственным генератором безграничного пламени их страсти. Казалось, что присутствие мальчика, который выжил между ее ног, разорвало часть пут, которые сковывали девушку, потому что она перестала сдерживаться, когда ее язык вторгся в его рот, и ее неожиданное нападение почти удалось, застигнув Гарри врасплох, чему в немалой степени способствовало ее неконтролируемое влечение, обрушившееся на него с силой урагана. Возможно, именно доверие к его обещанию не лишать ее девственности позволило ей полностью расслабиться. Гарри не испытывал сомнений по поводу отказа от своих слов, но не стал бы этого делать, если бы это привело к тому, что сексуальная Вейла просто удовлетворила бы свою страсть.